Эксфильтрация по-советски. В Барселону они приехали вечером и поселились в отеле, сняли два номера на втором этаже. Мигель прибыл в город днем раньше и должен был обеспечить переход через французскую границу. Утром Донцов проснулся под звуки артиллерийской канонады. Ухало так, что дрожали стекла. Он растолкал Салейко, который был способен спать хоть во время апокалипсиса. Тот продрал глаза и с непониманием уставился на командира. «Слышишь?» — Алексей поднял указательный палец. «Стреляют. А нам-то что?» — Сан Саныч недовольно поморщился. «Мол, чего ты меня будешь попусту?» «Сейчас узнаю», — сказал Алексей. «Ты пока одевайся, умывайся. Петушок пропел давно. А я пошел звонить Мигелю». Мигель на вызов не ответил. Когда Донцов вернулся в свой номер, контрразведчик уже находился там, сидел на диване, курил и прихлебывал из бокала какое-то пойло. «Легок на помине», — выдал Донцов в качестве приветствия. «Что скажешь хорошего?» «Да ничего». Мигель затушил папиросу и виновато посмотрел на Алексея. «Город полностью блокирован франкистами. Думаю, что скоро гарнизон капитулирует. Как вам только удалось проскочить? В последний вагон запрыгнули. Так что Франция отменяется». «И что теперь нам делать?» После небольшой паузы спросил Донцов, в упор глядя на Мигеля. «В каждой потере есть приобретение», — философски заметил тот. «Если нельзя по земле, то можно по морю. В порту стоит знакомый вам кораблик под названием Немезида. Капитан тот же самый, по имени Митикидис, грек с испанским гражданством». Донцову стало смешно. «Сюда, на Немезиде, туда, на ней же. Какая-то замкнутая петля получается. Куда кораблик направляется, в Одессу?» «Не знаю», — Мигель пожал плечами, — «но для вас главное — выбраться отсюда как можно быстрее. Я вас протащу через пограничников, а дальше сами разберетесь. Деньги есть?» «Да хоть на круиз вокруг света хватит. Ты сам-то куда подашься?» «За меня не беспокойтесь», — контрразведчик усмехнулся. «Такие специалисты, как я, всегда и везде на вес золота». «Не сомневаюсь», — сказал Донцов и поинтересовался, когда отбываем. «Да прямо сейчас», — Мигель поднялся с дивана. «Я жду вас в холле». В порту ничего не изменилось. Там были те же дымящие пароходы, народ, фланирующий по набережной, и памятник Колумбу, устремившему руку в светлое будущее. Немезида стояла у причала. По откинутому трапу на борт поднимались докеры с мешками. На баке, облокотившись на планшир, торчал Митикидис и курил трубку. Мигель пошептался с пограничниками, и Донцов с компанией спокойно прошли на корабль. Даже документы у них не проверили. «Приветствую вас, сеньор капитан!» Алексей церемонно поклонился. «Все пассажирские каюты заняты. Многие нынче хотят покинуть Испанию», — хмуро проговорил Митикидис. Он явно узнал нежданных визитеров, но не подал вида. «Вы что, забыли нас, сеньор капитан? Не помните Одессу? Запамятовали, кто нас тогда пристраивал к вам на корабль?» Донцов ненароком сдвинул полу куртки, демонстрируя пистолет, заткнутый за пояс. «Как же, узнал!» Грек расплылся в приветливой улыбке. «Только мы направляемся не в Одессу, а в Тунис и...» «Да хоть в Антарктиду, по двойной такси», — перебил его Алексей. «Так как насчет свободных кают?» Митикидис осознал, что к нему обратились люди серьезные, а самое главное — имеющие деньги. Он немного подумал и согласился принять на борт четверых пассажиров. Вопрос был решен, грек отдал распоряжение матросу, и вскоре компания заняла каюту, отведенную ей. Салейко сунулся в бар, но получил отказ в желании обосноваться у стойки. Тут же последовало предложение доставить заказ туда, куда он скажет, хоть на верхнюю палубу. «Ничего тут не изменилось», — подумал Сан Саныч. До Туниса они добрались без особых приключений. Бармен на судне с удовольствием принимал английские фунты, компания была обеспечена качественной едой и обильной выпивкой. Перед сходом с корабля недавние диверсанты вручили Митикидису пистолеты. мол, времена сейчас смутные, они могут вам пригодиться, а мы и без них обойдемся. Грек почему-то сильно обрадовался такому неожиданному подарку и даже предлагал за него деньги, но Донцов отказался. «Это в благодарность за ласку и заботу», — сказал он. Сойдя с корабля, компания зашла в помещение пограничного контроля. Пограничник внимательно просмотрел нансеновские паспорта и задал какой-то вопрос по-французски. Донцов наклеил на лицо смущенную улыбку, мол, «извините, не понимаю». «С какой целью вы прибыли в нашу страну?» Офицер перешел на английский язык. «На международную конференцию», — не задумываясь, ответил Донцов. Он видел, что вопрос этот задан чисто формально и даже не стал уточнять, в какой области науки предполагается международное сотрудничество. Такие же вопросы были заданы Салейку и Джиге. Офицер мельком просмотрел их документы, пожелал им доброго пути и всяческих успехов. Фраучи предъявил советский паспорт. Пограничник вертел его и так, и сяк, потом посмотрел на фотографию, на Григория, убедился в сходстве и махнул рукой, мол, проходи. «Теперь надо где-нибудь поселиться и обратиться во французское посольство», — сказал Донцов, когда они покинули пограничный пост. «Почему во французское?» — поинтересовался Салейко. «Потому что Тунис — колония Франции, а советского посольства тут нет», — ответил Донцов. «Попросим французов переправить нас в Союз, заплатим кому надо. Думаю, что помогут». Они поселились в ближайшем отеле, узнали адрес посольства Франции и на следующий день отправились туда. Деньги платить не потребовалось. Оказалось, что в данный момент в Тунисе находится советская делегация от географического общества. Донцов знал, к кому там обратиться, потому что в подобных поездках группу ученых всегда сопровождал представитель НКВД. На встречу с советской делегацией Донцов отправился один. Он расположился за столиком уличного кафе, заказал кофе и стал наблюдать за входом в отель. Люди сновали туда-сюда, поодиночке, парами и немногочисленными группами. Своих он признал сразу по москвошвеевской одежде, скованности движений и любопытным взглядам, скользящим по непривычному городскому пейзажу. Нужного ему человека Алексей тоже быстро вычленил из группы ученых. Серый костюм, военная выправка, квадратный подбородок и всепроникающий взгляд прищуренных глаз. «Офицер НКВД, к гадалке не ходи». Донцов подошел к нему и спросил: «Можно вас отвлечь на пару слов?» Они встретились взглядами и несколько секунд молчали. Наконец-то этот мужчина что-то просчитал в уме и согласился. «Товарищи, держитесь группой, никуда не отлучайтесь. Я отойду ненадолго», — проинструктировал он делегацию. «Пошли. У меня столик вон в том кафе. Там нам будет удобнее разговаривать», — заявил Донцов. Они уселись за стол, и к ним немедленно подбежал официант. «Два кофе, пожалуйста», — сказал Алексей. Когда официант удалился выполнять заказ, в разговор вступил так называемый научный работник. «Я вас слушаю». Вчерашний доброволец протянул собеседнику нансеновский паспорт и проговорил: «Я офицер разведывательного управления РКК, старший лейтенант Алексей Донцов. По приказу командования находился в Испании для оказания помощи республиканской армии по борьбе с фашистами Франко. Со мной еще трое. По сложившимся обстоятельствам нам пришлось эвакуироваться самостоятельно, куда получится. Прошу вас помочь нам добраться до Советского Союза». «А почему вы обратились именно ко мне?» В Донцова уперся изучающий, недоверчивый взгляд. «Потому что мы два сапога пара». Алексей не собирался миндальничать. «Кстати, вы не представились». «Зовите меня Иваном Ивановичем», — немного подумав, сказал научный работник. «Ну, допустим, что я вам поверил. Однако ваша информация требует проверки. Подходите сюда же завтра», — он посмотрел на часы, — «в 13:00». «Как раз в обеденное время, вместе с товарищами. Тогда мы и продолжим разговор». На том они и расстались. Когда Донцов передал претерианцам суть этого разговора, Фраучи задал ему вполне резонный вопрос. «Вот вы понятно кто. Офицеры, выполняющие задания. А я что за птица? Мне что говорить? Так и говори, что примкнул к нам по дороге в качестве борца за коммунистическое завтра в Испании, с усмешкой произнес Сан Саныч. Ты его научишь, сказал Донцов. Говори все как есть. Отмажем, если сами выкрутимся. Когда на следующий день добровольцы пришли на рандеву в назначенное время, человек, назвавшийся Иваном Ивановичем, уже находился в кафе. Они подсели к нему за столик и сразу же выложили документы. Донцов кивнул в сторону Фрауча и сказал: «У этого нашего товарища при себе только советский паспорт и бумага от республиканского правительства Испании». «Это не важно», — отмахнулся Иван Иванович. «Вернемся в Союз, разберемся». Он посмотрел на Донцова. «А вообще меня зовут Роман Кравцов. Информация по вам подтвердилась. Я вас включу в состав делегации. Будете вместе с ними грызть гранит науки». Он весело улыбнулся. «Вы временно переходите в мое подчинение, переселитесь в нашу гостиницу. От группы не отрываться, никаких внешних контактов не допускать. Вопросы есть?» «Когда мы отбываем на родину?» — спросил Донцов. «Через 2 дня на водном транспорте. Еще вопросы?» «А можно мы не будем ходить на эти симпозиумы, а останемся в гостинице?» Донцову слово «гостиница» было привычнее, чем «отель». «Можно», — согласился Кравцов, — «только никуда не отлучаться». «Конечно, свобода лучше, чем не свобода», — подумал Алексей. «Но тут никуда не денешься. Родина-мать позвала нас к себе». Одесса встретила их дождем пополам с мокрым снегом. Добровольцы, ежась от непривычного холода, сошли на берег и направились в здание, где находился пограничный контроль. Кроме пограничников, там их встретил мужчина в черном плаще и шляпе в сопровождении 2 здоровенных мужиков в форме НКВД. На спутников Алексея он не обратил никакого внимания, как будто их вовсе не существовало, и они направились для прохождения контроля. Но Донцова этот человек притормозил и сказал: «Я капитан Гермолаев. Вам придется пройти с нами, товарищ Донцов». Он указал рукой на боковую дверь. «Я арестован?» Алексей предполагал подобное развитие событий. «Пока только задержаны до выяснения обстоятельств», — ответил Ермолаев. Они прошли в комнату с обшарпанными стенами, столом и 2 стульями. «У вас есть что-нибудь запретное при пересечении границы?» — спросил капитан. Донцов молча выложил на стол десантный нож, пачку иностранных денег и открыл сумку. В сумке Ермолаев рыться не стал, на нож тоже не обратил внимания, а вот пачка купюр сильно заинтересовала его. «Это чьи деньги?» «Мои», — сказал Донцов, и тут же уточнил: «английские фунты стерлингов». «Как же так? Вы едете из Испании, а у вас английские деньги?» — спросил капитан, посуровев лицом. «Дурачком прикидывается», — подумал Алексей. «Ну да ладно. Их везде принимают в качестве оплаты», — сказал он, глядя на капитана невинными глазами. «Нам в Испании денежное довольствие фунтами выдавали». «У нас такие не принимают», — заявил капитан. «Вам придется сдать валюту. Подпишите протокол об изъятии». «Не возражаю», — сказал Алексей. «Государству нужна валюта». «Все шутите?» — поинтересовался Ермолаев. «Вы хотите сказать, что государству не нужна валюта?» Донцову стало смешно. «Какой-то дурацкий цирк. Кого другого они мигом скрутили бы и пинками загнали в черный воронок, а со мной тетешкаются». Капитан пропустил мимо ушей язвительную реплику Алексея и сказал: «Вам надо переодеться, товарищ старший лейтенант, а то выглядите вы странно, непривычно для советского глаза». Один из громил снял с плеча вещевой мешок и выложил на стол полевую форму без знаков различия, юфтевые сапоги с портянками и военную фуражку. «У меня своя есть». Донцов вынул из сумки офицерскую пилотку со звездой и продемонстрировал ее капитану. Возражений не последовало. Он быстро оделся, сапоги пришлись в пору, все было предусмотрено. Когда они вернулись на контроль, Алексей спросил: «А где мои товарищи?» Пограничник посмотрел на Ермолаева, тот едва заметно кивнул. Видимо, все действия у них были заранее обговорены. Они прошли проверку и отправились по своим делам. У Фраучи вообще советский паспорт в наличии, а не эти нансеновские, — сказал пограничник. — Не волнуйтесь, — успокоил капитан Алексея, — к ним действительно нет никаких претензий. — И рублей у них тоже нет, — Донцов усмехнулся. — Ничего, пойдут в военкомат, там им помогут. Прямо на выходе стояла черная машина, поэтому мокнуть под дождем Алексею не пришлось. Но это было не самое удивительное. Донцова отвезли не в местную тюрьму, как он предполагал, а в ведомственную гостиницу. Предоставили номер, даже не приставили к нему охранника, но запретили покидать пределы гостиницы. «Куда он нахрен денется?» — сказал Ермолаев своим сопровождающим. «С его липовым паспортом. До первого милиционера дойдет, никак не дальше, да и не убежит он. Хотел бы, так не вернулся бы в Союз». На следующее утро Донцов уже ехал на скором поезде, следующем в Москву, в сопровождении двух конвойных в гражданской одежде, но вооруженных пистолетами. Это Алексей сразу же заметил. Однако для стороннего наблюдателя в купе сидела развеселая компания, травившая анекдоты и безудержно хохотавшая. Конвойные представились по именам, вели себя непринужденно, но глаз с Донцова не спускали. Сопровождали его в туалет, а уж в вагон-ресторан тем более. Сами они там не выпивали, но Алексею заказывали коньяк. Гуляй, рванина, за государственный счет. С Киевского вокзала Донцова сразу же переправили в НКВД. Вскоре он сидел в кабинете следователя, внешне более похожего на заштатного бухгалтера. Обширная лысина с зачесанными поперек волосами, круглые очечки и невзрачный костюм. Но Алексей не обольщался. Знал, что в этом ведомстве дураков и простаков не держали. Взгляд следователя пронизывал его насквозь. У Донцова создавалось впечатление, что он копался у него в черепушке, угадывал еще не созревшие мысли. Донцов присел на металлическую табуретку, привинченную к полу, и подумал, рядиться в гражданку, чтобы беседа получилась доверительнее, легче было вызвать на откровенность. Человек, сидевший за столом, взглянул на Алексея поверх очков. «Следователь по особо важным делам, майор Приходько. Вы привлекаетесь в качестве свидетеля по делу гражданина Берзина Яна Карловича. Пока в качестве свидетеля». Донцов слегка напрягся после слова «пока». «Пугает. А может быть, я уже не свидетель, а подозреваемый, бог знает в чем». Но в кутузку меня не посадили и обращались со мной вежливо, не по их стандартам. Может, какую-то хитрую игру затеяли? Я ведь долго был в Испании, общался с иностранцами, а Берзин тут вовсе ни при чем. Его ведь уже осудили. После уточнения протокольных данных Приходько начал задавать вопросы по существу. «Где вы познакомились с гражданином Берзиным?» «Заочно или очно?» — задал встречный вопрос Донцов. «И так, и так. Ну, заочно мы учились по его методикам, а очно — в Мадриде. Берзин там был главным советником, и мне было предписано явиться к нему, чтобы получить соответствующие указания». «Кем предписано?» «Полковником Шмыгой. Он меня направил в Испанию по согласованию с руководством разведывательного управления». «Сколько раз вы встречались с Берзином?» «Единственный раз по приезде». «Какие он вам дал указания?» Допрос длился уже более получаса, и конца его не предвиделось. Следователь регулярно задавал одни и те же вопросы, меняя формулировки и запутывая смысл. Донцова эта процедура изрядно утомила. «Быстрее бы вызвал конвой и отправил меня в камеру. Там хоть выспаться можно и привести в порядок мысли. Он прекрасно знал, что здесь допрашивать могут сутками». Меняя следователей, не позволяя закрыть глаза, изнуряя бессонницей. Внезапно на столе зазвонил телефон. Приходько приложил трубку к уху, что-то выслушал, утвердительно кивнул и коротко ответил «да». «Понял. Выполняю». По его недовольному выражению лица Донцов понял, что что-то пошло не так. Разработанный сценарий сломался. Теперь возможны всякие неожиданности. Следователь закончил телефонный разговор, Странно посмотрел на Алексея, достал из ящика какой-то бланк, быстро его заполнил, расписался и подвинул Донцову. «Вы свободны, товарищ старший лейтенант. Это ваш пропуск», — заявил он. «И никаких объяснений, мол, пошел отсюда, ты нам больше не интересен». Донцов вышел на Лубянскую площадь, остановился и стал наблюдать за людьми, проходящими мимо. Он, одетый лишь в полевую форму, не чувствовал холода, хотя мороз стоял изрядный. В голове его стояла оглушительная пустота. Алексей ощущал себя рыбиной, которую кто-то выбросил на берег, а когда она изрядно подергалась, запустил опять в реку. Да пошли они все домой. Донцов зашел в свою квартиру и осмотрелся. Толстый слой пыли на всех плоскостях, остановившиеся настенные часы, которые два раза в сутки показывали точное время, вне зависимости от часового пояса, домашние тапочки, разбросанные по углам прихожей, грязные чашки на кухонном столе, полное запустение. Алексей разделся, помылся, нашел горбушку черного хлеба, превратившуюся в твердокаменный сухарь, и начал жадно грызть ее, запивая горячим чаем. Потом он завалился спать. Разбудили его настойчивые звонки в дверь. Донцов продрал глаза, встряхнул головой и пошел открывать. На пороге стоял Иосиф Шмыга с коробкой, зажатой подмышкой. «Впустишь?» «А куда от тебя денешься?» «Проходи». Алексей усмехнулся. «Есть у меня нечего, выпить тоже. Могу угостить чаем». «У меня все есть», — сказал Шмыга, прошел на кухню, раскрыл коробку и выставил на стол бутылку армянского коньяка, выложил хлеб, колбасу, пару банок консервов и пачку печенья. Как говорится, чем богаты? Когда они выпили по 100 граммов и закусили, Донцов задал вопрос, мучивший его. «Ты мне можешь объяснить, почему в НКВД как-то странно со мной обошлись? Вроде бы зацепили, а потом неожиданно отпустили». «Могу», — моментально отреагировал Шмыга. «Орлов, он сейчас у нас за главного, позвонил Берии и сказал, что капитан Донцов необходим для проведения важных внешних операций. Вот и поступила команда, чтобы тебя оставили в покое. Да и так тебе вряд ли что-нибудь предъявили бы. Дело Берзина закрыто. В НКВД просто подчищают бумажные хвосты». «Почему, капитан?» — Алексей с трудом осмыслил неожиданную новость. «Тебе присвоено очередное воинское звание. Ничего особенного, можем и за это выпить». Шмыга произнес последнюю фразу небрежным тоном, как нечто попутное, само собой разумеющееся. «У твоего подразделения уже давно новый командир. На днях состоялось совещание на высоком компетентном уровне. Там было принято решение подобрать агентов из офицеров для внедрения во франкистскую Испанию. Ты подходишь по всем статьям, хорошо владеешь испанским, знаешь местные обычаи, имеешь обширные связи в различных кругах, да и остановиться у тебя есть где», — Шмыга весело подмигнул собеседнику. «Вот такие дела. Теперь ты у нас будешь политическим беженцем, который ненавидит коммунистов и жаждет включиться в непримиримую борьбу с ними. Ну, когда в Испании все более или менее успокоится, мы тебе устроим переброску через Алжир. До этого тебе предстоит пройти подготовительные курсы. Короче, 3 дня на отдых, потом прибудешь в управление, напишешь отчет о своих испанских похождениях и начнешь учиться и еще раз учиться, как завещал великий Ленин». «А почему нас не эвакуировали, как многих других? По какой причине не было дано такой команды? Ты же обещал разобраться». Донцов с укором посмотрел на Шмыгу. «Я подавал соответствующий рапорт, но у нас сейчас такая свистопляска в кадрах. Руководители ведомства меняются как перчатки. Видимо, затеряли. Тем более, что ты был направлен в Испанию по запросу Берзина. Дальше объяснять?» «Не надо. Еще один вопрос». Донцов слегка замешкался. «Следователь даже не заикнулся по поводу взрыва того склада, из-за которого я отправился в Испанию. На меня было заведено уголовное дело?» «Да не было никакого дела. И не предполагалось его заводить», — без тени смущения проговорил Шмыга. «Нужно было послать несколько опытных офицеров для организации диверсионного отряда. Без веских оснований ты сам не согласился бы. Проводить тебя официальным приказом через твое начальство было затруднительно. Никто ценными кадрами не разбрасывается. Да и подобную информацию светить не хотелось в связи с европейскими договоренностями. А тут доброволец. А ты жалеешь, что так получилось? Трудно сказать, задумчиво ответил Алексей. Скорее всего, нет. Когда Шмыга ушел, Донцов долго переваривал полученную информацию, оценивал перспективы. У него в голове периодически всплывали пророческие слова Альбы, графини де Уэльма: «Жизнь нас все равно сведет, иначе нет на свете справедливости».